producer. Не сохнут лопатники, Хоффман, я как за стеной. Да что слишком много брала, сейчас ты нет там под простыней. Она так сильно любит лизать его, будто бы там эскимо. Опять ей так нужно над снегом проделывать вдох. Ставь ко мне задом, проделай изгиб и молчи сразу после. Темнота мне в глаза, потому я кручу себе новый на ощупь. Кручу. Не пальни сюда, сука, ведь все мои парни заката на роллсах. После моих подарков рот не прополощешь. Нет. Мне не нужно даже флекши. Нет. Сука. Я откроба весь на вейсе. Посмотри. Давай. И мне не нужно даже флекси. Она ебется с этим, и я знаю, она врет. Она знает, что я знаю, но лишь крутит мне стелек. О, черт, как это плохо. Я держу ее за волосы, а их держу за локон. Деньги не проблема, меня кормит голодуши. Твой любимый мюзикл, наверное, Мулин Руши. Пока ей звонит парень, она зовет меня в душ. Ты со мной не люби меня, я знаю, это чушь. Твоей суке передай привет. Твоей крюхе передай привет. Тупым уебкам передай привет. Москва, Питер, передай привет. Фанатам Сэшу передай привет. Желудки Морсу передай привет. Привет! Все, кто не верил, передай привет! Ра-да-да-да, ты верь, грец, сука! Кто ты, тварь? Ай, это династия трупов. Если ты не знал, то тебе ты знаешь, тварь. Я танцую на твоей могиле. Со мной мои парни. Такое дерьмо. Посмотрим. Янграши, сука, топ абсолютно. Ты дай на себе братья здесь. Ай.